Глава 45. После ночного разговора мне удалось поспать еще пару часов. Зато утром нас разбудила Эрика. Она вошла в комнату. Мэтью вмиг обернулся котом. «Доброе утро», — сказала служанка. Выглядела она весьма встревожена. «Доброе», — сказала я. Вспомнила, что мы вообще с Эрикой ни словом не обмолвились по поводу происходящего. «Делия», — прошептала Эрика. «От нее нет никаких вестей, но я слышала, что король сгонял в темницу девушек, подслушала от других служанок и еще слышала, что там недавно был переполох». Мое сердце ёкнуло. Мы переглянулись с Мэтью. Ну да, мы даже в нем умудрились поучаствовать. «А еще отправили кого-то из темницы в город», — продолжила Эрика. Мэтью опустил морду. «Мы уже видели вчера. Будь сегодня наготове во время бала. Если нужно будет, то придется бороться», — сказал Мэтью. Эрика опустила голову. «Да, конечно», — сказала она. «Я тоже слышала, что после бала уже ничего не будет». Я нервно сглотнула. Угораздило же ввязаться в нечто грандиозное. Но уже отступать нельзя. Просто раньше для меня все было где-то в отдалении. Я не думала, что вот-вот что-то начнется. Да я раньше и не думала, что у меня будет магия. Но теперь уже все. У меня есть магия. Я освоила краткий курс по ее изучению и использованию. Так что теперь отступать нельзя. Эрика помогла мне надеть платье Фионы. Оно приятно обтянуло тело. «Ты очень красивая», — внезапно сказал Мэтью. Послышался кашель. Это Эрика так среагировала на его слова. Она как-то странно посмотрела на меня и на Мэтью. «Да, вам идет», — сказала она мне. Я тоже покрутилась перед зеркалом. Шлейф красиво струился, юбка была свободной, а корсет совершенно не стягивал грудь, и я не задыхалась. Еще и красный цвет прекрасно шел к моим светлым волосам. «Какая же красота в этом платье!» «Что ж, нам пора», — сказал Мэтью. «Король может тебя увидеть». «Тогда я выйду чуть позже. Ты, главное, не забудь нашу вещь». Я кивнула. «Точно! Надо же не забыть передать медальон Люсии!» Я взяла его с собой. «Я подойду попозже», — сказал Мэтью, а я кивнула. «Что ж, сегодня последний день, когда все решится». Почему-то мне так и казалось. Все же у девушек вскоре начнутся выбросы магии, что означает, что король ждать не будет, а будет забирать магию. Даже страшно подумать, что он хотел стать богом. Я кинула взгляд на Мэтью, оставшегося в комнате. Он сидел на полу и смотрел, как я уходила с Эрикой. Мы вышли со служанкой. Я еще раз сжала медальон. Позади нас послышались шаги. Я повернула голову. Люсия шла вместе с Анаис. Конечно, у меня была мысль прийти к ней и отдать медальон. Но все пошло не так.